Французы. По пустому Зачатевскому переулку шел один из французской четверки. Открыл ключом дверь в монастырской стене. Ржавые петли заскрипели чудовищно, прошел мимо церкви и постучал в едва заметную дверь. Два удара, пауза, три удара. Дверь открылась. Келья монастыря скорее напоминала дамский будуар. Ковры на стене, зеркало в углу, кровать и стол красного дерева. За столом сидели пятеро мужчин и женщина в черном с жемчугом на шее. «Мы засиделись в Москве», — сказала она. «Более того, мы ничего не сделали, ради чего приехали сюда. Жорж только что вернулся из Киева, он нам все расскажет». «Друзья, я договорился с нужными людьми, они проведут нас через границу. Цену определил за каждого 40 империалов, итого 240 монет. Твое поручение, Ольга, я выполнил». «Такие деньги у нас есть. Но за кордон надо идти с приличной суммой или с камнями. Поэтому, Виктор, разыщи Сашу Лещинского, пусть даст подвод на камни или валюту». «Сделаю сегодня». «Теперь статья. Надо наказать этого репортера». «Убить?» — удивился Жорж. «Нет». Ольга вставила в мундштук папиросу, закурила. «Нет. На нас, слава богу, нет крови. Я знала этого Леонидова по Петербургу. Он у Сытина заведовал петербургским отделом, поэтому часто бывал в столице. Его принимали в обществе, он был знаком с великими князьями. Говорили, что он причастен к убийству Распутина. Ну, во всяком случае, он написал об этом раньше всех. О его романах ходили легенды. Не надо его убивать, а опозорить надо». «Каким образом?» — поинтересовался Жорж. «Очень просто. Он же постоянно торчит в этой конюшне домино. Подождать, пока он выйдет, или вызвать запиской. Раздеть до белья, на спину приклеить статью и отпустить с Богом». Все захохотали.